длилась весна, не случалось никогда. Позабыла про дела, с головой ушла в себя. Засыпали города, тихо ждали до утра. У весны стряслась льда, от любви сошла с ума. Заболела весна тобой и накрыла все вокруг тишиной. Не успели снега сойти, бежали зимой в снегах ручьи. Заболела весна тобой и накрыла все вокруг тишиной. Разбудили весну твои шаги. Себя весна необычно, нескромна.